Избранная библиография. Марин Паттон, Алан Рикман. Неавторизованная биография. 1997-2012. Сам Рикман и его ближний круг, как следует из названия книги, в работе над ней не участвовали. Поклонники актера разругали ее за неувлекательность и неточность. Но, как ни крути, на данный момент это издание – единственная подробная биография Алана Рикмана, содержащая свидетельства работавших с ним людей и фрагменты рецензий. Алан Рикман о Жаке. Это эссе – единственная прижизненная публикация за авторством Рикмана. Как будто пытаясь объясниться перед критиками за его трактовку Жака из «Как вам это понравится», Рикман разбирает текст шекспировской пьесы и рассказывает о процессе работы над персонажем. «Я хотел создать образ Жака-импровизатора, а в результате другие актеры не знали, с какой стороны я выйду на сцену». Энтони Мингелла. «Верно, безумно, глубоко». 2000 год. Режиссер Энтони Мингелла о начале кинокарьеры и дебютном фильме с Рикманом в главной роли. Архив. Будучи актером за свою карьеру, Рикман дал множество интервью. 150 из них бережно хранятся на этом сайте. Например, здесь можно найти воспоминания Эммы Томпсон о съемках в фильме «Зимний гость». Беседу Рикмана с Design Observer о его работе в качестве дизайнера или статью 1984 года из театрального журнала «Драма» о двух начинающих актерах – Рикмане и Кеннети Брана. Waiting for the Renaissance of the Actor. Алан Рикман «Безумно глубоко». 2022 год. С 1993 до смерти в 2016 Алан Рикман вел дневник. В нем он кратко фиксировал происходящее и свои будничные, едкие и откровенные наблюдения о жизни, работе, политике, друзьях и коллегах. 26 ежедневников с телеграфными заметками Рикмана выпустили под одной обложкой с предисловием Эммы Томпсон и послесловием его жены, Риммы Хортон.